«Совсем как непослушные дети», — подумал Клайв. После ланча Энджел повела гостя на прогулку. «Мне бы тоже хотелось пойти», — сказала Нора, — «но я должна попытаться начистить серебро». «Да, тебе нужно дать отдых ногам», — отметила Энджел. Это было то время года, когда павлины сбрасывают перья, и Энджел, идя с гостем вдоль террасы и разговаривая, собирала их, поворачивала разными сторонами, разглядывала на свет их золотые, бронзовые, голубые узоры, гладила ими щеки. Для Клайва она представляла собой странную фигуру с ее красным выцветшим платьем, с распущенными волосами, свисающими вдоль спины. Коты следовали за хозяйкой, выгибали спины, терлись о края ее юбки, околдованные ее присутствием. Через какое-то время, когда Энджел вышла из сада и направилась по склону к обелиску, коты один за другим потеряли к ней всякий интерес, решив, что слишком далеко ушли от дома, и исчезли в зарослях папоротника. Две молодых абиссинских кошки все же остались и теперь грациозно поднимались по холму. Их широкие ушки с хохолками торчали кверху, а похожие на кроличьи шкурки блестели в лучах солнца. Клайв Финелли достал платок и протер им лицо. Он подумал, что Энджел, несмотря на всю эксцентричность ее одеяния, будь то вечернее платье в старинном стиле или маскарадный костюм, с ее ниспадающими до пояса волосами, могло-таки прийтись не по вкусу, если бы он снял жилет. Обе кошки уже бежали впереди, зная заранее, куда они направляются. Клайв и Энджел, отбивавшие теперь пучком перьев ритм какой-то музыки, которая была слышна ей одной, следовали за ними. Деревья расступились, и обелиск, нелепый уже по своему замыслу, встал перед ними на фоне неба. «Тот, в честь кого он воздвигнут, мог бы быть премьер-министром», — подумал Клайв, — «или каким-нибудь исследователем Северного полюса. Но только не одиноким, никому неизвестным художником с причудливой манерой письма и, насколько я понял, с массой вредных привычек». Каждый раз, спотыкаясь о вереск или наступая на кротовую норку, он понимал, что женщиной выстрадан каждый шаг, сделанный по этой тропинке, и что она, вероятно, с презрением представляет себе дорожки, окружающие уютные, типичные для пригородов домики с цветущими деревьями, столь не похожие на ее собственные. «В художественной галерее Норли есть одна из поздних картин моего мужа», — вспомнила она. «Там еще выставлена потрясающая картина Уотса, подаренная вами». «А, вы ее видели?» «Это был выбор лорда Норли. Я только дала деньги. Она не из тех полотен, которые нравились нам с Эсме». «Я так и думал». Тяжело дыша, он остановился, чтобы передохнуть, и, обернувшись, посмотрел вниз. Обнесенный стеной сад был теперь перед ним, как на ладони. Отсюда можно было рассмотреть его разросшиеся деревья и кусты, разбитые стекла, видны были гниющие фрукты, лежавшие прямо на тропинках. В полуденной тишине слышалось неистовое гудение ос, которые велись над опавшими фруктами, привлекавшими их запахом брожения.